Глава 22. Я всегда полагал, что каждая женщина должна быть замужем, но ни один мужчина не должен жениться. Бенджамин Дизраэли. Кажется, лорд Тиур решил приняться за меня всерьез и начал с того, что одним прекрасным утром, когда мы покатили в карете к черту на рога изничтожать очередную магическую аномалию, декларативно перешел на «ты». «Леди Эльнейда, изначально я стал обращаться на «вы», чтобы показать, что не смотрю на вас свысока, и чтобы помочь вам привыкнуть к новому статусу. Но мы знакомы уже давно. Более того, вы моя ученица, а я ваш наставник. Так что впредь давайте без титулов. Скажите, как вас называть? Эльнейда? Или можно как Колин? Эль?» Пожала плечами с видом. «Хоть горшком назови, только в печку не ставь». «Можно Эль, лорд?» «Я же просил, без титулов». «Вы наставник. Как я смею?» Опустила глаза, чтобы скрыть усмешку. «А еще, если за 2 года не разглядели, я мужчина, который пытается за вами ухаживать», — вскипел он и выдохнул. «Извините, не сдержался». «Вообще, правильно ли его так доводить? Ведь, откровенно говоря, он такого обращения не заслужил. Лорд Тиура сделал для меня больше, чем любой другой человек, встречный в жизни. Ну, может, кроме леди Иллирии. И он всегда был со мной честен, даже в ущерб себе. Если б темноволосый красавец на самом деле строил коварные планы касательно того, как прибрать к рукам перспективную неофитку, разве стал бы он тратить столько сил, чтобы найти моих родителей? Ведь сейчас, когда я обрела дом и одновременно влиятельную родню, подступиться ко мне стало несравненно труднее, чем в те времена, когда я была нищей приблудой. Выходило, что за 2 года я так привыкла быть на стороже, что не могла расслабиться и поверить, даже когда опасность миновала. Или это отголоски одинокого детства? И знаешь, мне без разницы, из какого ты дома, или вовсе бездомная, неожиданно добавил он. Я просто рад, что теперь ты в безопасности. Кажется, у него тоже в голове сумятится. Вон как скачет. То на «вы», то на «ты». Хаос противно хихикнул. Таких аномалий я еще не видела. Над частью луга и водой болотца дрожала серая марева, а трава побурела и казалась мертвой. В нескольких шагах от края пятна лежала мертвая корова, и над ней не было даже мух. «И что это такое? Посмотри магическим зрением, Эль, и хорошо запомни, что увидишь». Это так называемая серая плешь. Происхождение подобных феноменов до сих пор загадка. Некоторые полагают, что появление патологии связано с дефектами магического плана. Другие считают это заразной болезнью, которая время от времени дает о себе знать то тут, то там. Но главное, показал длинным пальцем на корову, плешь убивает и может быть опасной. Сейчас ты ее видишь, но представь, что забрела сюда ночью. Поежилась. «Да, умрешь раньше, чем поймешь. Лекарство здесь одно — выжигание. Как выжигают язвы. Сначала погляди, что делаю я, потом попробуешь сама. Да, естественно, следи магическим зрением, иначе не рассмотришь, справилась или нет». Один жест руки с длинным пальцем, и плешь с болотцем окружила кольцо багрового огня. Пламя горело ровно, и даже издали казалось нестерпимо жарким. «Жечь приходится долго. И поскольку солнце плешь не боится, бессмысленно делать огонь голубым или белым. Держи тот, который тебе удобнее. Только давай перейдем на наветренную сторону. Сейчас будет дымно». «Угу». Дыма и вони от испаряющегося болотца и горелой коровы вышло определенно больше, чем хотелось бы. Похоже, иногда маги могут позавидовать крестьянам, которым всего-то и нужно навоз по полю разбросать. «Ну ладно, хватит». Встряхнул кистями лорд Тиура. «Вон, я оставил тебе пятно на сухом месте. Дерзай». Я ответила радостным «апчи» и с энтузиазмом уставилась магическим зрением, которому завеса дыма не помеха, туда, где темнели остатки аномалии. «Сейчас как подожгу?» Минут через 10, когда поддерживать огонь стало уже трудно, а не сдающаяся плешь по-прежнему портила картину мировой гармонии, я поняла, что перестаралась. Надо было не устраивать костер до небес, а поступить как наставник, скромно и эффективно. Оглянулась на учителя. Тот поднял бровь. «Помочь?» — стиснула кулаки. «Я сама». «Можно совместить», — улыбнулся он. Шагнул ко мне за спину и прикоснулся к плечам рядом с шеей, выше выреза платья. Ладони казались твердыми и горячими. Он вроде бы ничего не делал и одновременно ласкал. Невольно напряглась. «Эль, тише! А то спалишь окрестный лес и три соседние деревни», — засмеялся он. И шепнул на ухо. «Но я рад, что ты так на меня реагируешь». Посмотрела на то, что творю, и ойкнула. Устроила настоящее пожарище. Надо срочно брать себя в руки. Умница, Эль. Вот и все. А если все, чего ладони с плеч не убирает? Другой сомнительной инициативой стало обучение меня правильным приемам самообороны. Именно правильным, а не как раньше. Каблуком по голени и горсть песка в физиономию. С третьего курса начинаются занятия по магии. Хотя ты, впрочем, программу уже знаешь. А еще по военному делу, которое включает в себя умение обороняться и поединки между студентами. Конечно, если хочешь всех удивить, можешь оставить все как есть. Слово «удивить» ехидный наставник употребил, очевидно, вместо какого-то другого. Вроде «насмешить» или «шокировать». Вздохнула. Я-то наивно полагала, что правильная самооборона — это та, которая позволяет выбраться из переделки без ущерба или хотя бы живой. Ох уж эта аристократия с ее вывертами. Спасибо, что не предлагают прикрываться солнечным зонтиком, а отгонять врагов веером. Впрочем, оказалось, я ошиблась, потому что лорд Тиура насмешливо хмыкнул, метнулся ко мне, как-то хитро дернул за руку, и через секунду я обнаружила, что лечу вверх ногами, благо дело происходило на зеленой мягкой лужайке. Поднявшись, отряхнулась. «А я так смогу? Давай попробуем». Я настолько увлеклась попытками перекинуть его через плечо, раньше-то я дальше подсечек и ударов по болевым точкам не заходила, что не сразу поняла коварный замысел. Парень с девушкой, тяжело дыша и вцепившись друг в друга, то топчутся, то катаются по зеленой лужайке. Если посмотреть со стороны, на что такое похоже? Вот то-то же. Неразумнее ли попросить помочь Колина, раз у меня завелся брат? Ну и, наконец, однажды наставник заявил: «Я вызову на поединок любого мага, который посмеет за тобой ухаживать. У тебя есть сомнения, кто победит?» «Понятно. Если я не выйду замуж за него, то не выйду вообще, потому что выходить будет не за кого. Но ничего, я не спешу. То, что кажется невыносимым, следует выносить по частям. Это я о своем новом положении, потому что на сомнительной самообороне напасти не кончились. Оказалось, что большую часть времени, как член Совета Королевства, мой отец проводит в Лояре и время от времени посещает балы, либо приемы вместе с семьей. Леди Рени разумно отсиживалась в поместье, а вот Колин, представляя дом Эрант, отдувался вместе с отцом. Лорд Тиура, про себя я продолжала звать наставника именно так, полагал, что теперь я тоже должна представлять семью, в связи с чем встал вопрос. Как у меня со знанием этикета? Я полагала, что неплохо, пока дело не дошло до рыбных вилок. «Путать рыбную вилку с фруктовой — настоящее преступление в глазах света», — улыбнулся лорд Тиура. «Лучше зарежьте пару леди из тех, что вьются вокруг меня. Это вам легко простят. Но если ошибетесь с вилками, такой позор будут поминать всю оставшуюся жизнь». «Ничего страшного. Большая часть свидетелей не маги, так что до конца моей жизни не дотянут», — состроила я гримаску. «А чего еще я не должна делать?» «Говорить серьезно. Впрочем, с этим у вас проблем нет. Вот же гад». Кроме раскладывания вилок, я ежедневно занималась магией. Оказалось, что в особняке лорда Тиуры есть огромный гранитный подвал с высоким потолком и опорными столбами в три обхвата, предназначенный как раз для тренировок. Да, тут я ничего не подожгу, не сломаю и не снесу. Сейчас я упражнялась в том, что называла мягким взрывом. Сгустить, стиснуть, сжать воздух до предела, а затем разом отпустить. Возникала, как называл это лорд Тиура, ударная волна, которая переворачивала скамейки и ломала шесты с мишенями, а у меня самой закладывало уши. Наверное, если потренируюсь и стану сильнее, однажды это может стать отличным оружием. С акустикой, благо та в моем исполнении, была неприличной, но не опасной, я продолжала извращаться в гостевом доме. Лорд Тиура уже не удивлялся, услышав доносящиеся из моего окна звуки поцелуев или змеиные шипения, только укоризненно вздыхал. «Ничего, потерпит. Я уже научилась не просто стонать на одной ноте, а художественно завывать. Правда, на мою инициативу почему-то болезненно реагировали окрестные собаки, начиная подпевать в унисон. Если серьезно, я поняла, что речь не просто о колебаниях, а о более тонкой штуке — вибрациях. И собиралась, как появится время, посетить морг при сыскном департаменте, где, по слухам, резали покойников. Ибо как устроено собственное горло, разглядеть никак не удавалось. Я ждала, что наставник сам расскажет мне, чем закончилось то дело с Хербертом Эйтриконом, но он молчал, так что пришлось задать вопрос самой. «Дело лучше, чем ничего», — вздохнул лорд Тиура, «но явно меньше, чем все». «Ясно. Лорд Рикон сам из истории выпутаться не смог, но сообщников не выдал. Ну ладно, это действительно лучше, чем ничего. И, может, послужит кому-то предостережением. Маги, как ты верно заметила, долгожители», — усмехнулся. «Поэтому некоторые интриги и расследования длятся десятилетиями», — иронично усмехнулся. «Скоро привыкнешь». «Угу. А еще научусь ходить со связанными ногами и плавать в патоке. Вообще, с плаванием и походами на болото мне этим летом повезло. Первый раз нам пришлось отправиться на север, чтобы разобраться, почему на речке Нильге внезапно рухнули две мельничные плотины и стали пропадать путники. В реках, причем именно в тех, вдоль которых поселились люди, часто заводятся водяные. Замечу, что их появление провоцируют сами жители. Иногда все начинается с самоубийства или со случайно утонувшего пьяницы. Но даже из безобидного в начале духа можно вырастить настоящего монстра, если его кормить. Знаешь ли ты, Эль, что при строительстве мельниц принято закапывать под порог пучок раздвоенных колосьев пшеницы или ржи и живого черного петуха? Практикуются и другие жертвоприношения животных, и... Лорд Тиура замялся. Не только их. Священники храма пытаются с этим бороться, но... Покачал головой и усмехнулся. Давно известно, что суеверие куда живучее, чем любая религия. Дорога сначала тянулась по чахлому редколесью, выросшему среди россыпи мореных валунов, а потом пошла петлять по заросшим аирам и осокой топям. Что интересно, местами воздух просто гудел от комаров и кусачих мух, но ни в карете, ни вокруг лошадей гнуса не было. И я тут же захотела научиться полезному заклинанию. Лорд Тиура согласно кивнул и начал объяснять. Только сидели мы колени к коленям, глаза в глаза. И мало того, он еще зачем-то взял меня за руки. Думаю, за тем, чтобы учить пустоголовую девицу подольше, потому что от его близости у меня все мысли из головы улетели. А он, гад такой, откровенно потешался. Но заклинание я запомнила и тем же вечером даже успешно опробовала. Естественно, водяного мы нашли у третьей плотины, которая еще не рухнула, но уже покосилась. «Близко к воде не подходи», — покачал головой наставник. «Ну, я бы не сунулась, потому что хаос уже предупредил. Что будем делать?» «Смотри магическим зрением. Видишь пульсирующее болотное пятно под водой возле плотины? Он там. Нужно выманить его на поверхность, а еще лучше — на берег. А здесь уже сожжем. Надеюсь, этого жалеть ты не станешь?» «Нет, вряд ли. А как выманивать?» «Как вариант, привязать недалеко от воды черного козла, или, если нет, черного петуха. У водяных животным черного цвета слабость. Тогда он вылезет». «А можно я попробую по-другому?» «Как?» «Я не уверена, но на самом деле я уже экспериментировала у воды с магией ветра и обнаружила, что даже маленький смерч выпивает большую лужу за секунды. Тут у нас, конечно, запруда, но и я за последнее время стала намного сильнее. А еще теперь на пальце есть кольцо огненных бурь с сапфиром магии ветра». «Ладно, я подстрахую. Дерзай», — напутствовал меня лорд Тиура. «Знал бы он, что я затеяла, и во что это выльется в самом прямом смысле этого слова. Нет, плотину я все-таки не развалила, совладав с хаосом, который устроила в самый последний момент. И водяного из воды тоже высосала, хотя чуть не упустила снова, узрев синеватую усатую тушу с рыбьим хвостом, но зато щедро окатила и себя, и лорда Тиуру, и не успевшего вовремя смыться хаоса, зацветшей зеленой водой с ряской, водорослями и даже рыбой. С козлом было бы проще. Укоризненно уставился на меня наставник, вытаскивая из-за пазухи шального пескаря, и ехидно осклабился. «Однако, какую интересную прическу ты себе соорудила!» Схватилась руками за голову, ойкнула, взглянула на ладони. Те были все в тени, а на голове кто-то задергался. Оказалось, в волосах запуталась небольшая щука. Пока ее выпутывала, меня еще и за палец тяпнули. Выброшенную на берег рыбу мы, по возможности, всю побросали снова в воду, оставив десяток аппетитных окуней для оскорбленно вылизывающего пострадавший хвост хаоса и себе на уху. Распластавшегося жирной медузой водяного, лорд Тиура окружил кольцом огня, чтобы не сбежал. «Что с ним делать?» — спросила я, разглядывая пузырчатую синюшную страхидлу в 5 локтей длиной. «Мне кажется, или он слизью покрыт?» Водяной повернул голову, под которой, как у рыбы, не было шеи, и разинул пасть. «Ну, там и зубы. Любая щука обзавидуется». «А как считаешь, основа этого существа — неупокоенная душа, не нашедшая путь в загробный мир? А то, что он уже обрел материальное воплощение, означает, что 3 мельника и прочий местный люд кормили эту тварь на убой, что приводит нас к вопросу о пропавших путниках». «Ох, ну тогда однозначно. Чтобы душа снова стала свободной, а речка безопасной, водяного придется сжечь». «Но что с путниками? Неужели сейчас лорд Тиура говорит о человеческих жертвоприношениях?» «Именно так. И думаю, я даже знаю, отчего откормленная нечисть взбесилась. Одним из пропавших числится служитель храма, отправившийся в паломничество. Попытка проглотить его наверняка была крайне болезненна для этой тварюги». «Ясно. Если нищему кинуть раскаленную монету, и тот обожжется, поймав ее рукой, что будет?» «Правильно. Дождь проклятий и грязи вместо благодарности в ответ. Так и тут». Оскорбленный водяной разбушевался и, вымещая обиду, начал сносить одну за другой плотины. «О пропавших мы тоже должны позаботиться?» «Нет, это не дело магов. Заниматься утопленниками, если тех удастся найти, придется храму. А расследованием, кто именно сталкивал путников в воду, местному отделению сыскного департамента. Нам только нужно написать рапорт с изложением обстоятельств дела и принятых мер. Кстати, как вернемся на постоялый двор и отмоемся...» Синие смеющиеся глаза обвели меня с головы до ног. «Ты этим и займешься». «Почему я?» «Ангадай с 3 раз, Эль». Отцепил от пуговицы на обшлаге длинную водоросль и помахал ею в воздухе. Второй поход на болото состоялся через 2 недели после первого. И в этот раз наш путь вел на восток. Целью снова была река, полноводный Эрент, поля и пастбища, по берегам которого кормили полстраны. В нижнем течении Эрент время от времени менял русло, в результате чего по бокам от стержня реки вправо и влево ответвлялись многочисленные старицы, а все вместе тянуло на настоящий водный лабиринт. Естественно, вслед за рекой изменялись дороги. Даже стоящие на сваях деревушки нет-нет, да и переезжали на новое место, оставляя на старом заброшенные развалины. Ну и, наконец, в местах повыше рос лес, а низины затянули заросшие высоким тростником болота. «Интересный феномен. Судя по описанию, мы едем ловить болотного удильщика или в просторечии болотника», прокомментировал лорд Тиура. «А что это?» «Крайне занимательная штука. Поглядишь сама». «А пока 2 дня будем трястись в карете, придется умирать от любопытства?» «Ну ладно, сам нарвался. Отомщу акустической магией». Я не рассчитала. Когда позади кареты жутко завыло, спереди испуганно заржали лошади. И рванули вскачь, бросив сидящего напротив лорда Тиура на меня. Мы чуть не поцеловались. Вот же. «Знаешь, Эль, мне очень нравится твоя звуковая магия», — ухмыльнулся лорд. «Попробуешь еще?» Я зашипела. Болотник и в самом деле оказался удивительной штукой. Когда наступали сумерки, вдоль дорог и тропинок появлялись голубые огни. Они плясали, мерцали, манили запоздалых путников, сбивая тех с пути и создавая иллюзию просвета там, где на самом деле ждали непролазная чаща или бездонное болото. Стоило человеку сойти с дороги, как он был обречен. Болотные огоньки устраивали хоровод, мешая своим светом что-либо разглядеть, и заманивали в топь, ведя кривыми тропами к гибели. Заканчивалось обычно все грустно. Попавший в болото путник пытался выбраться назад, на твердую землю, и, ничего не видя во тьме, бесследно пропадал в трясине. Говорят, голубые огни — это души утонувших раньше людей и зверей. Чем их больше, тем сильнее болотник. «А как мы будем его искать?» — заморгала я. «Естественно, собьемся ночью с дороги», — усмехнулся лорд Тиура. На ночную прогулку отправились сразу по приезде. Замечу, что Хаус идти с нами отказался наотрез. Вместо этого полосатый ренегат смылся на конюшню. За мышками и кошками. Но я ему еще отплачу. Будет 3 года. Мурзиком. Для всего моего отыскавшегося семейства. Огоньки появились почти сразу. Не успели мы выйти за околицу деревни. Робкие, дрожащие и прекрасные. Один присел на лепесток придорожной мальвы, превратив цветок в колдовское чудо. Другие затеяли вокруг мерцающий хоровод. Понятно, так и хочется поймать сияющий огонек, как прекрасную бабочку или светлячка, ну или хотя бы подойти и рассмотреть получше. Но стоило нам приблизиться на 3 шага, как светлячки испуганно вспорхнули и отлетели чуть дальше. Ну что, пойдем следом? Не боишься? Честно? Боюсь. Потому что ночная мгла пугает всех. Независимо от пола, возраста и общественного статуса. Тьма порождает неуверенность. А еще я, пока бродила по стране, наслушалась страшилок о разной нечисти и нежити. Такие байки были излюбленной темой в трактирах и на привалах. Что там правда, а что просто сказки? Кто знает? Будь я одна, наверное, просто сбежала бы назад к горящим огням, толстым стенам и людям. А удильщика пошла бы искать ясным днем. Так что в ответ на провокационный вопрос молчаливо поежилась. Лорд Тиур не стал переспрашивать, а просто поймал мою ладонь и сжал теплыми пальцами. И протестовать я не стала. Блуждали и блудили мы долго. Сначала нас заманили во враг, заваленный буреломом, и мало того, с грязью на дне почти по колено. Потом мы, спотыкаясь о корни, долго петляли по лесу. Когда выбрались из чащи к болоту, я даже обрадовалась. Конец мучениям. Не тут-то было. Нас повели вглубь трясины, подсвечивая кочки и прерывистое подобие тропинки. В итоге мы оказались на крошечном островке, который украшали вывернутые корни некогда росшего тут большого дерева. Какого именно, не понять. Кроны было не видать. Утонуло. И тут ведшие нас огоньки бросились в рассыпную. Замерцали и пропали без следа. Мы остались одни в кромешной тьме. «И что теперь?» «Ждем», — пожал плечами, так и не отпустивший мою руку лорд Тиура. «Посматривай магическим зрением на то, что творится вокруг. Нас в трясину. Не уволокут?» «Нет, просто начнут пугать, чтобы мы влезли туда сами». «А этот удильщик, он похож на водяного?» «Отчасти. Обычно удильщики в несколько раз крупнее, и есть основное отличие в происхождении. Водяной возникает из неупокоенной души утопленника, а удильщик — просто тварь, в определенной степени владеющая магией. Ты же не думаешь, что если в мире есть магия, ею пользуются только люди?» «Если честно, до сих пор я об этом как-то не размышляла. Но вопрос интересный». «Так вот, удильщик», — продолжил совершенно спокойным голосом лорд Тиура. «Сначала питается жуками, лягушками, неосторожными водоплавающими. Потом начинает прихватывать зверье, пришедшее на водопой. Но нужно ему не просто мясо, а жизненная сила. Ее он постепенно и набирает. А набрав, начинает выуживать новые жертвы на твердой земле, запуская призрачные огни. Как понимаешь, те неразумны. Иначе бы стали не заманивать нас, а бежали прочь, причем куда подальше». И, подытоживая, скажу о хорошей новости. Поскольку удильщик не является нежитью, убить его заметно проще, чем водяного. Не знаю, что еще собирался поведать лорд Тиура, в темноте громко плеснуло. Потом послышался звук, словно лопнул большой пузырь, и что-то, как казалось совсем рядом, шлепнуло по грязи. Я чуть не взвизгнула от страха. Не то, чтобы я боялась темноты, но Плюх, плюх, плюх. «Эль, смотри магическим зрением», — шепнул на ухо лорд Тюра. «И не трясись. Это не спасет. Хотя я рад видеть хоть какую-то нормальную девичью реакцию». Страх разом прошел. «Кстати, это рецепт. Хотите перестать бояться? Как следует разозлитесь. Помогает. А если взбеситесь, то сами всех напугаете. Это здоровое, с кита величиной и есть удильщик? И как мы его ловить будем? Такую тушу никакой смерч не поднимет, а разводить огонь в болоте — сомнительная затея». Словно в подтверждение моих мыслей, чудище выпростало из трясины гигантский хвост и с размаху шлепнуло плавником рядом с островком. Земля под ногами покачнулась. «Ну все, хватит, налюбовались». Лорд Тиура потер ладони и уставился в темноту, где резвился удильщик. «Щит в этот раз я поставил, так что грязи можно не бояться. А сейчас тут будет очень грязно». «И что он собирается делать?» «Я совсем забыла, кем был мой наставник. Взрывником. Вспышка света, грохот, а затем волна темной жижи, захлестнувшая островок, но обижавшая нас стороной. А потом куски чего-то, падающие с неба. И все. Удильщик перестал существовать. Ну что, теперь стоит подумать, как выбраться отсюда без потерь». «Предлагаю подождать утра», — невозмутимо произнес лорд Тиура. «Сейчас высушу для нас огнем местечко в яме под корнями. Там можно и пересидеть». «Это он нарочно? Чтобы иметь возможность замотать меня в свой плащ и обнять за плечи?» «Но не могу сказать, что мне было неприятно прижиматься к его груди. Тем более, что после нескольких минут ошеломленной тишины болото ожило. Вокруг что-то хлюпало, чавкало и чмокало. Меньшие пожирали, поверженные больше. Выползли из трясины мы где-то к обеду. Голодные и грязные. Нет, надо срочно учиться летать».